Он не вмешался после прорыва завесы 682 года назад, не вмешивается теперь, когда мир готов пасть к ногам старшего. Полубога трудно убить, но возможно при должной подготовке. Или он просто покинул Филлиме. Другие миры, на что они похожи? Одни очень похожи друг на друга, как Филлиме и Земля, моя родина, те же небо, облака, леса, моря, люди. А другие отличаются кардинально, есть места, населенные демонами хаоса, миры, где царствуют жуки размером с телегу или черепахоподобные создания в три твоих роста. Многообразие жизни, ее проявление не поддается описанию, лучше самому увидеть. Я б не отказалась. За тысячелетия запустения строения, несмотря на поддерживающие чары, постепенно приходили в упадок. Отсутствующая крыша, обвалившиеся лестницы, стены, потускневшие фрески, изображающие полубога Кайлама на троне и склонившихся перед ним людей. Анора несколько минут разглядывала запечатленную историю Филлиме, делала для себя новые открытия. Кайлам не брезговал жертвоприношением, чародейка провела рукой по фреске. Жрецы в меховых плащах, ритуальных масках отрезают головы у приведенных к алтарю молодых мужчин и женщин. Пролитая кровь утоляла безмерный голод живого божества. Власть ради власти, сила ради силы, вот их девиз. Не такой он благородный оказался, каким описывали легенды. Да, людям свойственно идеализировать кумиров. Ничего удивительного. Мы оказались в просторном круглом зале, являвшемся персональной библиотекой. Удивительно, но деревянная мебель, книжные стеллажи, сами книги пребывали в неплохом состоянии. Кожаные переплеты не сгнили, страницы из пергамента не истлели. Создатель перепутья вложил в защиту своих томов магии больше, чем в каменные стены, значит, находящиеся тут знания имеют серьезную ценность. Сохранившиеся книжные столы и стулья были рассчитаны явно не на людей, а на кого-то повыше раза в полтора. Фрески не соврали насчет размеров Кайлама. У Аноры разбегались глаза при виде нетронутой кладези древних секретов. Не забывай, зачем мы пришли. Как именно выглядят печати? Круглые каменные диски с письменами. Чародейка посмотрела себе под ноги. Так вот они. Ничего не вижу. Ни в видимом, ни в инфракрасном или ультрафиолетовых диапазонах я не обнаружил в полу никаких аномалий. Лишь гладкие травертиновые плиты. Наложена качественная и очень надежная иллюзия. Анора присела на колено и провела рукой над полом. Марок спал, раскрыв замаскированные печати. Три плотно примыкающие друг к другу окружности диаметром в 60 сантиметров, испещренные петроглифами и пиктограммами. Без специального заклятия просто так не распознаешь. Извлеки их. Когда магия Аноры соприкоснулась с магией одной из печатей, ее поверхность заиграла красными искрами. Медленно, но верно артефакт удавалось вытаскивать из замаскированной ниши. У чародейки волжба отнимала кучу сил, кожа побледнела, выступили капельки пота, на висках появились синие прожилки. Это место противилось нам, категорически не желая уступать. С большим трудом закончив извлечение с первой печати, Анора сразу взялась за вторую, отчего из носа пошла кровь. «Может, не будешь так надрываться и передохнешь? Как мило, что ты заботишься обо мне», — едким тоном ответила ведьма. «Но я знаю предел своих возможностей. Справлюсь без отдыха. Мне не хотелось бы оставаться здесь в заперти, ждать пару тысячелетий, пока кто-нибудь снова не сообразит проникнуть сюда. Ты умрешь раньше от отсутствия воды и пищи. Не обязательно». Вытащив из пола последний диск, Анора пошатнулась. Из-за истощенного организма она чуть ли не валилась с ног. Ей повезло. Пропуская через тело чересчур огромные объемы маны, чародей рискует отбросить копыта от обширных кровоизлияний в мозг или остаться до конца дней мычащим идиотом. Глава ложи, вытерев шелковым платком пот со лба, глубоко вздохнула. Все-таки справилась. Осталось уничтожить их. Каким образом? Заключенную в печатях силу просто так не рассеять. Даже твоей разрушительной ауры не хватит. Способ есть. Помнишь, какой мамаша Криолы стала? Забудешь такое. Устрою выброс энергии, его хватит для разрушения структуры артефактов. Разглядеть сквозь свинцовую мглу дальше, чем на 10 метров, было затруднительно, не помогало даже умение видеть в инфракрасном спектре. Мы с Анорой петляли в тумане в поисках какого-нибудь искусственного сооружения, но пока лишь натыкались на мертвый сухостой, доваляющиеся в обилии человеческие кости, сгнившие мечи, позеленевшие элементы бронзовых доспехов. Второе перепутье оказалось таким же заброшенным местом, как первое, площадью превышало его раза в 4. А раньше, наверное, тут цвели цветы, пели птички. Местная атмосфера действовала на чародейку угнетающе, посмотрел бы, как она повела себя, оказавшись на заселенном демонами Дране. Угу, пока садовника не съели на обед. Кто? Люди-служители Кайлама. Кто ж еще? Стоило обратить внимание на останки. Делать мне больше нечего, как разглядывать скелеты. У каждого второго покойника следы серьезных травм. Проломленные черепа, следы колотых и резанных ран, глубокие разрубы на костях. Они жестоко сражались между собой. Есть идеи, из-за чего оказались заперты тут. Пищи не хватало. В конце концов дело дошло до каннибализма. Они начали убивать друг друга от безысходности. Чувствуешь остаточную силу, эманации ужаса и смерти? Анора внимательно прислушалась к шестому чувству. Что-то такое есть, отголоски царившего безумия. 400 запертых душ нашли здесь свою смерть. Кайлам исчез, это место пришло в упадок. Вскоре поиски привели нас к еще одной обители полубога, запретному храму. Для древних филлимцев это была величайшая святыня, куда мог попасть редкий счастливчик и получить исполнение заветного желания. Парящая в воздухе ромбовидная конструкция из цельного куска черного диорита размером с многоэтажный дом. Анора аж рот разинула, когда заметила нависающую над нашими головами громаду. От сооружения к земле протянулись цепи, удерживающие его отправки в свободный полет по карманному измерению. Поверхность запретного храма пересекали синие светящиеся линии, свидетельствовавшие о наличии внушительного магического заряда. Повторяй за мной, Анора, слово в слово, Вафалимкинха Манахизак Вахиссат, Бладкуе Медриен Вакинхам, Вафалимкинха Манахизак Вахиссат, Бладкуе Медриен Вакинхам. Реакция пошла незамедлительно. Булыжники у нас под ногами, из которых некогда были построены здешние мостовые, роем взлетели вверх. Хаотично кружащие камни постепенно начали выстраиваться в определенном порядке, пока не образовали широкую лестницу, ведущую в храм. Надо же, работает. Ничего сложного, я не узнаю языка. Высшие жрецы Кайлама произносили эти слова, обращаясь к нему с молитвой при жертвоприношениях. Насчет точного значения я не уверен, но что-то про вознесение на небеса, им обычно грезит адепты подобных псевдобогов. Чародейка ступила на лестницу, вслед за ней направился я. Они действительно возносятся к своему покровителю? Насмешливо спросила Анора, обретая покой в каких-нибудь небесных чертогах. Если ты не великий воин, проливший реки крови во славу повелителя, не хитрый жрец, склонивший в вере десяток миллионов заблудших душ, об иной участи кроме поглощения анимуса можно не мечтать. Лишь один из сотен тысяч достигает относительного бессмертия, и то, пока повелитель благосклонен. Впасть у высших в немилость проще простого, порой достаточно неосторожно брошенного слова. Запретный храм изнутри был гораздо больше, чем снаружи, это достигалось за счет пространственного сжатия. Кайлам умудрился впихнуть невпихиваемое. В верхней половине сооружения располагался зал в форме пирамиды, посреди которого стоял роскошный нефритовый трон, рассчитанный на рост аватары полубога. Внизу, судя по известным мне сведениям, находились библиотеки, хранилища магических вещей и лаборатории. Только Кайлам да пара приближенных обладали доступом туда. Осматривая пол да фрески на стенах, я допустил оплошность. Ненадолго выпустив из поля зрения Анору, колдунья встала столбом и не реагировала на внешние раздражители. Ее глаза словно заволокла катаракта, искра разума в них быстро угасала. Плохо, очень плохо. Я достала из кармана своего пальто пару сушеных грибных ножек и насильно скормила их чародейке. Ее рассудок постепенно начал проясняться, взгляд приобретал осмысленное выражение. Что со мной произошло? Воздействие божественного одурманивания еще немного, и ты бы перестала быть собой. Анора поморщилась. Ужасный привкус. Пришлось накормить тебя грибочками. Не переживай, если начнутся галлюцинации, тошнота, онемение конечностей. Грибы? Серьезно? Алхимия жизни, зная, какие процессы протекают внутри тела, можно ими управлять. Анора кивнула головой, давая искать вход. Перед нами возникла полупрозрачная трехметровая фигура в черном плаще, лицо призрака скрывала стилизованная под череп маска, точь в точь как изображенный на фресках Кайлом. Вы посмели осквернить священное место, смертные, угрожающе заговорил фантом на древнеаданском наречии. Наказание за это — смерть. Постой. Призрак посмотрел на меня. Мы не ради наживы вломились сюда, нам нужны только твои печати. Нет. Крик разумной морфопроекции многократным эхом отразился от стен зала. Да не кричи ты так, давай нормально поговорим. Какой-то смертный червяк еще смеет указывать Богу. Ты всего лишь заточенный в стенах храма псевдодух, сгусток магии, сотворенный для его защиты. Что касается твоего создателя, думаю, он умер или покинул Филлиме. В тебе нет ни капли магии. Ты с земли, смертный, надо же, ты еще про землю знаешь. Когда-то я был одним из тех, кто вел армады в бой против предтеч, а затем и против твоего племени. Да, жаркие деньки были. Я потерял многих братьев и сестер, целые армии вторжения сгинули в горниле той войны. Пантеон сам виноват, мы неоднократно хотели договориться, но вы и думать не хотели ни о каком перемирии. Ктал, Нехаду, сам творец, самовлюбленные дураки, возомнившие себя столпами вселенной, не имеет значения, 17 канули в небытие и уже никогда не вернутся. О, как ты ошибаешься, дорогой. Но ответь, откуда явился ты? На земле не могло остаться сложных форм жизни. Падающие с неба осколки луны, отравленная вулканическими выбросами и скверной среда, множество катаклизмов, обитаемая планета не способна оправиться после такого. Мы выжили. Теперь там снова процветает жизнь. Должен признать, твоя раса не настолько никчемна, как мы думали. Так ты отдашь печати? С какой стати я буду отдавать ценнейшие артефакты в лапы заклятому врагу? Я пожал плечами. Ты не испепелил нас на входе, решил побеседовать со мной, поделиться воспоминаниями. Видно, тяжко пребывать в одиночестве столько веков, а тут какие-никакие гости заявились. Мое основное воплощение, его действительно больше нет. Последнее задокументированное появление Кайлама произошло в 3752 году эпохи Наэт-Киим, после от тебя след простыл. Последние 5000 лет люди предоставлены сами себе. Морфопроекция опустила голову. В крупице полубожественной сущности чувствовалась печаль и тоска. Тогда мое дальнейшее существование теряет всякий смысл. Помоги нам. На Филлиме вот-вот появится новый полубог, и в отличие от тебя он порождение стихии. Земляне же дружат отродьями хаоса. Наши интересы разошлись. Перед перемещением сюда я участвовал в очищении Дарана от демонов и их прислужников. А Нактеп, или Старший, так зовут нашу главную проблему, был моей целью. Как вам удалось обойти завесу? Она непроницаема. Случайность. О, божественный, умоляю, позволь нам снять созданную тобой завесу. Прибегла Анора к лести. Или на нее так грибы действуют, или мир погибнет. Не обращая внимания, у нее рассудок помутился. Попала под влияние порчи. К счастью, она успела достаточно прочно закрепиться в ее теле и душе. Слишком долго находилась в святилище хаоса. Глаза Аноры снова заволокла молочно-белая пелена. Когда я хотел броситься на помощь, силуэт Кайлама преградил мне путь. Не нужно вмешиваться, я постараюсь выкорчевать из нее семена этой заразы. То есть она хотела заполучить печати и лично преподнести их старшему. Или ты врешь? Ни у кого из магов, с которыми я общался, не имелось никаких симптомов поражения порчей. Внешние проявления легко скрыть. Вот, погляди, Кайлам создал рядом с Анорой визуализированную модель ее биоэнергетической составляющей. В полупрозрачной голубоватой проекции тела наблюдались уродливые ржаво-красные метастазы, проросшие в голове, животе и левой руке. И это не самый запущенный случай, ядро анимуса почти не затронуто. Процесс собратим. Честно признаться, я удивлен, что ты решил вылечить жалкую смертную, одержимую хаосом. Обычно тебе подобные не воспринимаете всерьез мешки с мясом. Я помогаю не просто так, разумеется, кивнул я. Чего потребуешь взамен? Поможешь провести ритуал вселения? Я не собираюсь прозябать тут до скончания времен. Вдруг я не сдержу слова? Меня магической клятвой не свяжешь. Тогда твой народ потеряет шанс узнать секреты пантеона 17. Какая разница? Они же все сгинули. Не навсегда. Есть шанс, что часть Гефнонха уцелела, и благодаря ей могут возродиться сильнейшие из богов. Ктал, Хигал, Ват, зачем тебе так подставлять свою родню? Обидели чем-то? Опять присмыкаться перед повелителем, соблюдать оторванные от реальности законы свода, участвовать в ненужных мне войнах? Я хочу сам распоряжаться своей судьбой. Мы естественные враги для высших, уничтожающие источник вашего могущества. Дело не в этом. Договориться при желании можно всегда. Просто творец сильно испугался, увидев возможные варианты будущего, испугался то, чем ваша цивилизация могла стать. Часть полубогов была против войны с землей, особенно когда стихия пожрала 2/3 наших миров, но кого волнует мнение каких-то наместников? Боги хаоса переиграли нас всех в равной степени. Странник, так ты поможешь? Про то, Что святой пантеон постепенно возрождается, мы узнали во время вторжения на Иинышалах. Может, сведения Кайлама не обладают ценностью, а возможно окажутся крайне полезными. Упускать такого языка глупо. Помогу. Каменная плита в полу перед нефритовым отодвинулась, открыв проход в нижнюю галерею. Принеси сюда призму из горного хрусталя. Найдешь ее в сундуке возле пьедестала с моими доспехами. Что ты задумал? Занять тело Аноры. Не навсегда, лишь на время. Призма позволит вытянуть мой анимус из стен храма и переместить в живой сосуд. В любом случае это уничтожит ее разум. Какое тебе дело до нее? Насколько могу судить по ее воспоминаниям, ты воевал с возглавляемой ею группой магов на протяжении веков. Остальные члены ложи заметят подмену. Я умею маскироваться. Надеюсь, не только на словах. Спустившись по ступеням, я оказался в просторной галерее, заставленной разнообразным магическим и не очень хламом. Полки с книгами, сундуки с драгоценностями, сотни трофеев. В легендах сохранились упоминания о любви Кайлама добывать сувениры с убитых в бою врагов. Оружие, одежда, знамена, ритуальные маски, украшения, даже черепа. Любой маг продал бы родную маму ради шанса оказаться в этом клондайке ценнейших артефактов. Для меня они бесполезны, или нет? На одной из полок я приметил интереснейшую вещь. Нечто напоминающее снайперскую винтовку с поправкой на инопланетный дизайн. Землисто-серого цвета с плавными обводами, корпус сделан из материала типа пластика. Над той частью, где у земных аналогов располагается ствольная коробка, парил блок системы прицеливания. Никаких креплений, деталь удерживалась силовым полем. Взяв в руки оружие, я почувствовал, как оно автоматически перестроилось под габариты моего тела, рукоятка уменьшилась, прицел передвинулся поближе к прикладу. Землянам до подобных технологий еще расти и расти. Вижу, присмотрел себе игрушку, произнесла возникшая морфопроекция. Что ж, забирай, ей все равно способен пользоваться только ты. Откуда у тебя это? Кое-кто из правителей древности преподнес в качестве дара. Винтовка тип 64, стреляет пучком позитронов. При попадании в достаточно плотную цель происходит аннигиляция любой материи в радиусе пары метров. С антивеществом шутки плохи. Боезапас у тип 64 благодаря встроенному мини-коллайдеру почти бесконечный. Ощутимый минус заключается в опасности детонации оружия при его уничтожении. За давностью лет предохранители могут не сработать, и тогда на километр вокруг не останется ничего живого. Небольшую хрустальную призму в форме я нашел именно там, где указал призрак Кайлама. Она лежала в защищенном десятком колдовских сигилов в каменном сундуке. Для невосприимчивого к магии существа достать заветную вещицу оттуда не составило проблемы. Система защиты меня никак не распознает. Поставь ее на спинку трона в главном зале. Выполнив просьбу остаточной сущности полубога, я остался наблюдать за тем, что происходит дальше. С потолка в призму ударил белый голубой луч, который из-за преломления изменил направление и ударил в лицо безвольно стоящей чародейки. Она пронзительно закричала, ее тело пробили судороги. Через 27 секунд световое шоу завершилось, поток энергии иссяк. Анора посмотрела на меня, но совершенно по-иному, присутствовал какой-то холод и отчужденность во взгляде. Неужели я через 1000 буду таким же? Глаза чародейки полыхнули синими огоньками. Хорошо, я так до конца и не понял. Ты Кайлам или его копия? Ни то, ни другое, я последняя его частица. Уверен, даже при разделении анимуса между его частями сохраняется прочная связь. Расстояния не имеют значения. Если б Кайлам был жив, я бы знал. А раз больше от меня ничего не осталось, нет смысла оберегать запретный храм, пора обрести свободу. Я подошел к бывшей чародейке поближе, крепко схватил и поцеловал в засос. Никакого сопротивления с ее или его стороны не возникло. Что это только что было? Озадаченно спросил дух. Гарантия твоей честности. Но ты не несешь в себе ни капли силы. Молчаливо выждав, пока нанороботы проникнут в кровоток, я пояснил. Попробуешь обмануть, и тебе конец. О микромашинах, способных перестраивать вещество на глубинном уровне, слышал? Кайлам состроил кислое выражение лица. Значит, слышал, стоит мне отдать приказ, от твоего нового вместилища ничего не останется. Отойдешь от меня хоть на пару лиг, микромашины перестанут получать сигнал, умрешь. Понял. Полубог скрипнул зубами. Я никогда не нарушаю данного слова. Призма останется пока у меня. Без нее ты, насколько понимаю, никуда не переселишься. А сейчас доставай печати и пошли отсюда. 3. Из архивов СВР РФ. Аудиозапись НК 43 843 257 001. И дальнейшее промедление чревато огромными проблемами для всего мероприятия. Думаю, не нужно напоминать, что с нами сделают в случае неудачи. Чем больше народу мы вовлекаем в мероприятие, тем выше риск утечки. Не беспокойтесь на данный счет. Каждый вступающий в наши ряды подвергается тщательнейшей проверке. Ваша паранойя, господин Шрайер, излишняя. Есть такая древняя земная поговорка. Если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят. Мы и так уже привлекаем чересчур много лишнего внимания, когда нас накроет СВР. Лишь вопрос времени. Пора действовать. Мы еще не готовы начинать. Остроухие до сих пор торгуются насчет своей независимости. Думают, будто потом сразу заживут, как в сказке. И Алтия что-то колеблется, как бы не дала задний ход. Ну естественно, она не идиотка и знает, к каким последствиям приведет противостояние с федералами. Мы завершим все одним ударом. Не будет никакого противостояния. Мне бы твою уверенность, Абрахам. У системы по-любому есть пара лишних козырей в рукаве. Она не побрезгует десяток раз перестраховаться. Наши глазастые друзья гарантируют стопроцентный результат. Не забывая о людях. Такие как Лебедев ни за что не предадут Афину. Уберем их, в чем трудность. Все 20 миллионов, кем мы будем выглядеть в глазах остальных? Терусцы, Сай, Альвы не сильно расстроятся. Если мы хотим настоящих перемен, придется принести кого-то в жертву. В небо поднимались многочисленные столбы пожарищ. Ветер доносил запах гари и паленного человеческого мяса. С соседних улиц доносились звон сабель, залпы аркебусов и бердышей, взрывы пороховых бомб. Мелькали разноцветные вспышки боевых заклятий. В Кайлоне, пока мы отсутствовали, воцарилось сущее безумие. Имперские граждане от мала до велика сражаются между собой, словно заклятые враги. Мало кто догадывался об истинной причине происходящего. Неужели лажу возглавляют такие идиоты? Нужно иметь необычайный талант, чтобы прозевать подобное. Они боялись старшего, боялись настолько, что не хотели признать его существование. Я и Кайлом следовали через удерживаемые стражей кварталы. Достаточно было показать имперскую инсигнию Аноры, чтобы служивые без лишних вопросов пропускали через баррикады. Хаос глубоко пустил корни в душах этих людей. Даже те, кто с виду нормальный, рано или поздно поддадутся порче. Боюсь, и устранение Аноктипа не спасет их. Пантеон бы устроил в подобном случае очищение, не так ли? Полубок молча кивнул. В ходе коротких расспросов солдаты рассказали о том, как часть горожан в один момент словно сошла с ума и воцарилась кровавая вакханалия. Одержимые безжалостно расправлялись с сохранившими рассудок людьми. Примечательно, что вспышки насилия охватили в первую очередь трущобы. Над кварталом знати, правительственным районом, пока удается удерживать частичный контроль. Живущий в достатке народ не столько сильно подвержен порче, к хаосу сознательно или нет чаще обращаются сломленные, пребывающие в отчаянии создания. Бедняки – самый податливый материал для архидемона. Широкая вымощенная камнем дорога, поднимающаяся к самой вершине холма Тирана, привела к воротам резиденции имперского наместника, правителя провинции. Вместе с солдатами на левой от входа башни дежурил боевой маг. Едва завидев лицо Аноры, он приказал открыть ворота. Миновав внутренние дворики, мы пришли к возвышающемуся над белокаменной крепостью донжону. Пышное убранство арок, сводов, изящных столбиков, стройных колонн и резных узорчатых окон говорило о немалых средствах, вбуханных в постройку резиденции. В зале, где недавно устраивали пышные балы, расположилось командование имперской армии. На столах вместо блюд разложены карты, донесения и куча других бумаг. Офицеры в украшенных фамильным эмблемами кирасах обсуждали планы дальнейшей обороны. Писцы под диктовку строчили новые приказы. Отдельно от вояк сидела компания, состоящая из Геллы, Павита, Карлоты, незнакомой мне девушки. Подле них на полу лежал полуметровый каменный диск. Одна из печатей. Хорошо, что Аноре известно заклинание артефактной компрессии, дающее возможность в десятки раз уменьшить вес и габариты заданного объекта. 6 печатей свободно уместились у меня в двух карманах. Хвала небесному огню, воскликнул Павит. Мы уж начали предполагать худшие. Печати добыли, я высыпал на стол каменные диски. Вот они, просто отлично, Удача сегодня на нашей стороне. И что это за дубина болтается у тебя за спиной? Неважно, как ваши успехи. Я вижу только одну печать. Мак опустил взгляд. Второй не было на месте, ее кто-то забрал. И еще погибла Криола. Туда и дорога подлой высокомерной выскочки. Что ж, 7 из 9, тоже хороший результат. Давайте скорее покончим с этим кошмаром. Согласен. Известны масштабы происходящего? Спросил Кайлом. Беспорядки только в Кайлоне или везде? Анактеп сделал ход. Восстание по всему Адану не самая страшная напасть. Хуже то, что от представительств Лажи поступают тревожные известия. Армии Паниона перешли наши южные границы. Орды Гораллов и Тринобов атаковали западный предел. Гарнизоны, принявшие первый бой, не продержались и 3 часов. Их быстро смяли. Дикари применяют какую-то необычайно мощную магию. Я вынужден признать, странник, без помощи твоего народа нам не обойтись. Мы успели заскочить домой и захватить квантовый коммуникатор, указала Гелла на палисандровый ящик под столом. Все готово. Пока цела хоть одна печать, завеса до конца не падет, негромко сказал Кайлом в теле Аноры. Добытая командой Геллы печать поднялась в воздух на метр, по поверхности пробежали электрические разряды и каменный круг разломился на множество частей. То же самое произошло с 6 уменьшенными в размерах артефактами. Глядя на это, Карлоты Павит уставились на новую аватару полубога в ожидании объяснений. Я начал выдумывать на ходу хоть немного правдоподобную версию, иначе раскусит окончательно. С того момента, как изменившаяся глава Лажи переступила порог резиденции, ее коллеги почувствовали неладное. Мы побывали в запретном храме, Анора связалась с морфопроекцией Кайлама и получила от нее кое-какие знания. Карлот подалась вперед, провела рукой перед лицом начальницы. «Ясно. Гелла, звони домой». Киборг положила заветный ящик на стол и открыла, явив аборигенам запредельную для их понимания технологию. Под крышкой из резного дерева показался элп-монитор с набором тумблеров, ручек переключателей, между ними аккуратно проложены пучки медных проводов с бумажной изоляцией. «Мы потратили целых 16 лет на сборку устройства для межмировой связи. Ради добычи необходимых редкоземельных элементов приходилось организовывать геолого-разведочные экспедиции в разные уголки Ракку. Ну а потом с помощью вынутого из шасси Геллы блока нанофабрики удалось сформировать необходимые детали и собрать кустарный. До недавнего момента он пылился у меня в кладовке. Лишь раз в 10 лет проводился профилактический ремонт с заменой испортившихся компонентов. Вот загорелся экран. Маги с настороженностью восприняли странную шкатулку с матовым стеклом, на котором появлялись и исчезали строчки желтого текста на незнакомом языке. Включив прибор, Гелла принялась крутить переключатели, щелкать тумблеры, задавая нужную частоту. Коммуникация на основе передачи квантового состояния сцепленной пары частиц на порядок сложнее обычной радиосвязи. Мы тут до параллельной вселенной дозвониться пробуем. Прошли минуты напряженного ожидания, я надеялся услышать заветное «да», но, как обычно, судьба распорядилась иначе. Ничего, никаких откликов. Да что ж за день такой? Я стукнул кулаком по столу. Давно не испытывал такого разочарования. Вечно какие-то проблемы. Завеса ослаблена до предела, сказал Кайло Манора. Нужно разрушить последнюю печать. Павит пожал плечами. Мы без понятия, где ее искать. Дайте мне наиболее полную карту материка, приказала имперским офицерам одержимая глава Лажи. Живо. Один из капитанов, пошарив в кипах бумаг и найдя требуемое, расстелил перед нами подробную карту разведанных территорий континента. Кайлом взял с пола несколько мелких осколков разрушенных печатей, что-то прошептал. Камешки рассыпались в труху, словно подхваченная ветром она сорвалась с руки полубога и перелетела к разложенной карте. Пыль собралась в кучку возле юго-западной границы Аданской империи, провинции Аданвет. Как раз там войска панионских каннибалов перешли в наступление. Хочешь сказать, последняя печать там? Скорее всего, панионские жрецы черпают из нее силы. Артефакт практически неиссякаемый источник магии, которого при разумном использовании хватит на 1000 лет. Давно я не бывал в нормальном бою, с предвкушением произнес Павит. Анора, как будешь готова, открывай портал. Тавора, идешь с нами. Пора выполнить уготованную тебе роль в этой истории. Слова Кайлама были обращены к скромно молчавшей молодой девушке, облаченную в простую, но качественную кожаную броню. Черные волосы заплетены в хвост. Ее вытянутое лицо украшено парой-тройкой еле заметных шрамов. Сосредоточенный взгляд оливковых глаз выдавал в ней неизнеженную аристократку, а воина с солидным опытом. Правда, закрепленного на поясе кроме стилета у нее отсутствовало другое оружие. Помни, что стоит на кону, я не подведу вас. Она и есть тот самый избавитель. Тавора озадаченно на меня посмотрела. Кайлом призадумался, затем кивнул. Дитя предназначения, воплощенное Тэ-Шаид, ложа ее вырастила, обучила магическому искусству, правда не для сражения с архидемоном, а для служения интересам империи. С громким потрескиванием в зале открылся лазурный круг портала. Аданские офицеры, привычные к подобным колдовским штучкам, даже бровью не повели. У полубогов с точностью открытия порталов дела обстоят намного лучше, чем у магов. Кайлом вывел нас точно посреди полевого лагеря имперских войск. Кругом красуется хаотическое скопище шатров, повозок, пхистробов, в палеонтологии именуемых гиппарионами. На земле эти зверушки из рода лошадиных вымерли 2 или 3 миллиона лет назад. Мрачная здесь атмосфера царит, должен признать. Небо затянуто свинцовыми тучами, моросит дождь. Под ногами хлюпает осенняя слякоть. В воздухе витают ароматы немытых человеческих тел, навоза, мочи и крови. Много раненых. Целители вынуждены сутками стоять на ногах, помогая солдатам. В плане эффективности местная магическая медицина не уступает земной. Легких 200 ставит на ноги за полдня. На выздоровление тяжелых уходит до 4 суток. И все же чародея к каждому взводу не приставить. Многие так и умирают от кровопотери или инфекции, не дождавшись своей очереди. Боевой дух у наших войск что-то совсем упал. Павит известен в определенных кругах талантом к чтению мыслей. Панионцы буквально деморализовали людей. Неплохо старший, видать, их организовал. Еще лет 20 назад эти голозадые каннибалы не представляли серьезной опасности для Адана. Наша небольшая делегация нашла командующего дивизией Тайсак на вершине холма, возле которого аданцы разбили лагерь. Имперский кулак Азатас Крул оживленно дискутировал с командирами нижестоящего звена. Благодаря улучшенному слуху я уловил детали разговора. Дивизия понесла серьезные потери в ходе последнего сражения, а подкрепления неизвестно, подоспеют ли вообще. В провинциях воцаряется хаос и анархия. Закончив беседовать с подчиненными, Азат переключился на нас. Вы изложи верно, ваша помощь сейчас окажется очень кстати. Имперский командующий не новичок на войне, он начал карьеру рядовым бойцом и благодаря незаурядному таланту дослужился до полководца. Он выглядел скорее на 40, чем на свои 32. Неудивительно, если постоянно видишь кровь и смерть. Взгляд карих глаз был по-прежнему проницателен. Он держался очень прямо, отчего казался гораздо выше своего роста в 1,70 м. Одет в кожаные доспехи, дополненные кирасой с вмятинами и следами багряной крови. «По возможности окажем поддержку вашим войскам», — ответил Кайлом. «Однако у нас есть собственные задачи. Вы не замечали ничего странного?» — Азат поднял брови. «Странного? Да с момента начала нашествия панионцев тут постоянно случаются странности. Моих солдат сводит с ума видение голоса в голове, затем мы сражаемся с тварями, не похожими на известных чудищ. Вы бы видели этих абразин в бою. С дикарями тоже не все ладно. Многие на людей-то внешне перестали походить. Еще их магия. В наших рядах ужасающие потери. Только с утра 200 человек потерял. Знаете, что пойманные панионцы говорят? Какой-то бред про воцарение нового бога на Филлиме. Они его старшим называют. Мы как раз пришли разобраться со всем этим кошмаром. От вас, кулак, требуется продержаться сегодняшний день. Павит, Карлот, Тавора талантливые чародеи, с ними вам будет гораздо проще в бою. Передаю их под ваше командование, взамен выделите мне Харук в тяжелой пехоты. Павит возразил, ты не поделишься с нами деталями твоего замысла, Анора, ваша задача обеспечивать поддержку войскам кулака, остальное наша со странником забота. Не стоит терять время на объяснение того, что для вас не обладает значимостью. Будет вам Харук, обратитесь к капитану Лестому. Он сидит на первой линии, а вы, пошлите, введу в курс дела и покажу, где на флангах нужна магическая поддержка. Павит, Карат и Избавительница ушли с имперским кулаком готовиться к бою, мы же с Геллой и Кайламом остались втроем. Теперь можно говорить напрямую, ты не стал рассказывать им всего. Архидемон рядом, я чувствую истощаемый им смрад. Кайлом оглядел подножие холма, на передовых линиях аданцы создали мощные укрепления из земляных валов, рвов с деревянными кольями, редутов и брустверов. На позициях разместили 20 гладкоствольных пушек, стреляющих чугунными ядрами. Помимо артиллерии в дивизии Тайсак имелись отряды стрельцов с аркебузами. Казалось бы, этой мощью можно легко раздавить каннибалов, не умеющих даже обрабатывать железо. Однако аданцы еле удерживают оборону. И печать, она у него. Хочешь вызвать Анактипа? Каким образом? Старший не удержится от возможности закусить душой избавительницы. Стоит ей пустить в ход магию, и архидемон сразу примчится сюда. Хаем, может сработать, если я не смогу пробиться сквозь защиту Анактипа и разрушить артефакт. В дело вступаем мы. Гелла вмешалась в разговор. Дальность эффективной стрельбы подавителя невелика, не более 200 шагов. Залпы из оружия предтеч не смогут серьезно навредить архидемону. Придется подобраться совсем близко. Значит, задача не настолько невыполнима, пробормотал Кайлом, после чего обратился ко мне. Про какой подавитель вы говорили? Гелла достала из сумки яйцо. Послышался щелчок. В руках киборга оно разделилось на две половины, соединяемые рукоятью. Убивает любую магию. Жаль, для Анактипа это не страшнее укуса мошки. Доработали технологию предтеч. Значит, любому высшему известна история о применении выжигателя маны на Элитании, в первую и вторую рассветные войны. Это для них страшнее любой атомной бомбы. Боишься? Полубог, ты бы не боялся силы, способной отправить тебя в небытие, странник, силы, уничтожающей саму основу могущества богов, я бы просто не стал связываться с такой силой или постарался бы сделать ее союзником. Тебе легко об этом говорить, землянин. 3 с лишним часа мы ждали появления панионцев, и вот, наконец, разнесся рев боевого рога. Суета в лагере резко возросла. Солдаты готовились отразить очередной штурм, лишний раз проверяли оружие, доспехи, запасы пороха. Павит или Карлот, находящиеся на другом фланге, повесили над имперскими позициями защитное заклятие. Зеленоватый купол накрыл территорию радиусом не меньше километра. Это должно частично отразить атаки панионских жрецов. Из закутанных туманом холмов показалось вражеское войско. Я следил за панионцами через прицел тип 64. Он давал отличное увеличение лучше, чем телескоп. Можно было в мельчайших деталях разглядеть размалеванные белой глиной морды панионцев, деревянные нагрудники их доспехов с золотыми украшениями. Чем больше врагов взял в плен и убил панионец, тем больше цацик может на себя повесить. По ним и железному оружию легко вычислять командиров. Рядовые бойцы довольствуются деревянными мечами с вделанными по бокам полосками из обсидиана и каменными топорами. Козырь паниона, насколько известно, кроется в использовании хаотической магии. Вот собственно и подтверждение словам имперского кулака. Вперед из панионских шеренг вырвалось около 40 порожденных искажением монстров. Ужасающие бестии, состоящие из сплавленных друг с другом 2-4 человеческих тел ростом под 3 метра. Их пары глаз горели алым пламенем. Я похожую нечисть на дар не наблюдал. Исследовавшие искаженных ученые по латыни обозвали данную разновидность лунстус. Соединенные, настоящие порождения извращенной воли Анактипа, ведомые безумием и яростью, они ни на что не годны, кроме войны. Панион века назад не был особо цивилизованной страной, но после прихода к власти культа старшего, там воцарился форменный кошмар, какого не было даже на Дране. Процветают каннибализм, изуверские жертвоприношения, обезумевшие население с каждым поколением мутирует и вырождается в нечто отвратительное. Любой здравомыслящий аданец предпочтет смерть панионскому плену. Анактеп выстроил кровавую империю, объединяя панион, южные племена гораллов, тринобов под единым знаменем, и, кто знает, что делается на двух других континентах.